Глава 31. Ева. Я смотрела на Женю широко распахнутыми глазами, чувствуя, как в ушах нарастает навязчивый звон, а внутренности сжимаются в болезненный тугой ком. Я не ослышалась? Женя был с проституткой, и он так спокойно говорит об этом? Мне будто влепили унизительную пощечину и оставили загибаться. Выживет, не выживет. Я смотрела на своего Женю и не могла поверить в то, что он так поступил со мной. «Ева, выслушай меня до конца», – предостерегающе протянул мужчина, впиваясь в мое лицо пылающим взглядом. Выглядел он помятым и уставшим. Под воспаленными глазами пролегли глубокие тени, губы сжались в напряженную линию, белая рубашка, в которой он был еще с утра, выглядела изрядно помятой. Да уж, нелегко дался Жене этот день. Столько девушек на него одного. «Женя, если тебе есть что сказать, говори, и я пойду», — ровно проговорила я. Мой голос звучал механически и бездушно, будто внутри что-то сломалось, какой-то важный элемент, отвечающий за эмоции. Женя дернулся от моего голоса, как от удара, и подался вперед. Сегодня прилетал мой босс, а мужик, который организовывал его отдых, заболел. И мне пришлось взять это на себя, иначе завтра весь наш отдел жестко попал бы, — горячо заговорил мужчина, обхватывая мою ледяную руку своей большой ладонью. Сглотнув, я, как завороженная, уставилась на наши переплетенные пальцы. Как же мне хотелось поверить этому мужчине. Но у меня было столько вопросов и обид, что я не могла просто так стряхнуть с себя все сомнения и целиком открыться Жене. Я должна была раз и навсегда прояснить все и уже потом думать, смогу ли я с этим жить. «И где вы отдыхали?» — хрипло спросила я, откидываясь на спинку автомобильного сиденья. Моя рука все еще оставалась в Жениной ладони, и у меня не хватало духу забрать ее. И потом это было так приятно. Кожу покалывало от тепла сильной мужской руки, и я чувствовала, как мое сердце снова начинает оживать. Господи, если Женя меня сейчас поцелует, я прощу ему все. Но, слава богу, мужчина об этом не знал и честно ответил, глядя мне прямо в глаза. В сауне за городом. Там были друзья босса и девочки по вызову. С ними договаривался тот мужик, который заболел, и когда я приехал, они уже были там. И, видимо, одна из них без спроса взяла мой телефон. Он лежал на столе, пока я общался с боссом. Женя изо всех сил удерживал мой взгляд, будто боялся, что я сбегу из его машины, как чокнутая Джулия Робертс. Я видела по его глазам, как он хочет обнять меня и поцеловать, но все, что позволял себе, это легкое поглаживание руки. Женя не стал давить на меня или как-то агрессивно реагировать на ревность. Он просто терпеливо ждал следующего неизбежного вопроса. И это подкупало. Я поверила в то, что сегодня мы сможем, наконец, понять, что между нами происходит. «Тебе кто-нибудь из них понравился?» Это был самый глупый и самый женский вопрос, который я только могла задать. Но я не могла сдержаться. Ревность просто поедала меня. Я так и представляла, как Женя в окружении нескольких красоток из порнофильма стонет от экстаза. Быстро поцеловав мою ладонь, Женя с легким смехом ответил. «Ев, да я не видел никого вокруг, и как дурак думал только о тебе. И как только появилась возможность, я сразу рванул домой». Лед, сковавший меня изнутри, слегка подтаял, и, помолчав, я задала второй по тупости вопрос. «А ты когда-нибудь спал с проститутками?» Тяжело вздохнув, Женя из-под лобья посмотрел на меня. «Ева, мне 36, и я много чего перепробовал в своей жизни. И секс с проститутками, и секс втроем, и БДСМ, и до хрена чего еще». На последних словах мужчина слегка повысил голос, не сводя с меня напряженного взгляда. «И мне понадобилось ровно 36 лет, чтобы понять, что один только твой поцелуй 100 раз круче всех сексуальных игрищ вместе взятых», — тихо добавил Женя, мягко коснувшись кончиками пальцев моего лица и заправив выбившуюся прядь волос за ухо. Его глаза светились от нежности, а прикосновения были такими осторожными и даже робкими. Судорожно сглотнув, я прикрыла глаза, пытаясь прийти в себя. Я ведь не настолько наивна, чтобы думать, что такой мужчина, как Женя, жил монахом все эти годы. Откровенно говоря, мне даже нравилась его опытность. Но у меня оставался еще один очень важный вопрос. «А Алина? Кто она тебе?» – осторожно спросила я, ловя Женин взгляд. От меня не укрылось, как он помрачнел, услышав это имя. «Я давно хотела рассказать тебе эту историю, но вначале мне нужно было кое в чем убедиться. начал Женя, задумчиво поглаживая мою ладонь длинными пальцами. Я замерла, мысленно готовясь к самому худшему. Сейчас Женя скажет, что Алина его бывшая жена, и у них есть сын. Или что он встретил свою первую любовь и снова воспылал чувствами настолько, что решил усыновить ребенка Алины и переехать к ним. Или... Я встречался с Алиной около месяца перед тем, как уехать в Германию, а потом узнал, что она забеременела. Только вот оказалось, что все это время она жила со своим женихом. Ты его, кстати, видела в клубе, где мы были с Алексеем и Тони. «Аслан?» — всплыл у меня в голове образ холеного, наглого мужчины с цепким взглядом. «Да», — кивнул Женя и, собравшись с мыслями, продолжил. «Алина сразу порвала со мной, сказав, что ребенок от Аслана. Но я не был до конца уверен в этом и вел себя как придурок». По лицу мужчины пробежала тень. Замолчав, он уставился невидящим взглядом куда-то в окно. Я помнила тот период, о котором говорил Женя. Он был тогда сам не свой и много пил. Но я думала, что у него проблемы на работе и что именно по этой причине Жене пришлось уехать из страны. А оказалось, все из-за женщины. «Ты ее любишь?» — еле слышно спросила я, чувствуя, как по спине расползаются ледяные мурашки. От ответа Жени сейчас зависело все. Я могла простить ему многое, кроме одного. Если хотя бы часть сердца этого мужчины занята другой, я не смогу. Это слишком больно, знать, что твой мужчина не принадлежит тебе целиком. «Боже, Ева!» — воскликнул Женя, порывисто зарываясь пальцами в волосы. «Мы просто трахались, как кролики. О любви речи вообще не шло. Если бы Алина что-то значила для меня, я бы познакомил ее с тобой и с Риной. Просто вся эта история с ребенком выбила меня из колеи. Я так хотел поступить правильно». Выдохнув последнюю фразу, мужчина впился в мое лицо пронзительным взглядом. И, глядя в нереально черные, безумные глаза, я понимала, что он не врет. Я чувствовала это. «Так чей же это ребенок?» — с замиранием сердца задала я главный вопрос. Женя продолжал смотреть мне прямо в глаза. Кадык на мощной шее, темневший над белой рубашкой, дернулся. «Это не мой сын». Короткий ответ заставил мое сердце вначале остановиться, а затем забиться с удвоенной силой. «Я подарю Жене сына и дочь», — мелькнула в моей голове странная решимость, и никто не смог бы переубедить меня в обратном. «У моих детей будут Женины глаза и его улыбка, и пусть только кто-то попробует со мной поспорить». Мужчина, не сводя с меня глаз, резко наклонился и обхватил мое лицо ладонями. «Ты плачешь, Ева?» Как-то испуганно и растерянно спросил он, сверкая своими невозможно красивыми глазами. «Я плачу?» Я быстро коснулась кончиками пальцев своего лица. Оно было мокрым. «Черт, я действительно плачу!» И тут меня накрыло окончательно. Уткнувшись лбом в широкую мужскую грудь, я разревелась, как ненормальная. «Это от счастья!» Заикаясь, всхлипнула я в рубашку, пропитанную родным мужским запахом. Мое тело сотрясалось от рыдания, и я ничего не могла с собой поделать. Напряжение последних дней вылилось в какую-то безудержную истерику, приносящую неимоверное облегчение. Я чувствовала, как тяжесть, засевшая в груди, постепенно тает, оставляя после себя парящую легкость. Судорожно вздохнув, Женя крепко обнял меня и прижал к себе. «Никуда не отпущу, слышишь? Моя девочка, любимая». Иступленно шептал он, гладя меня по спине, плечам, волосам. Его сердце грохотало мне в плечо. Его руки были такими тяжелыми и бережными, а шепчущие губы так близко. Неимоверное дьявольское искушение.